«Любовные записки» и «Морской еж». «Интересно, что задумала Финни?» — спросил я Шарри. «Она ведь явно что-то задумала!» Шарри пожала плечами. «Нашел кого спросить?» «Я, знаешь ли, не все мысли читать умею. Чего ты так вымученно улыбаешься?» «Вымучено? Почему вымученно? Я всегда так выгляжу, когда голоден», — заявил я, навалив себе на тарелку сразу 3 рыбных бургера. «Ведь вчера я пропустил ужин, а сегодня завтрак, да еще несколько раз превращался». Хорошо, что Шарри не может прочесть мои мысли, иначе в ее глазах я был бы всего лишь одним из ее почитателей. Настырный внутренний голос напомнил, что мне нужно поговорить с Финни и осторожно ей объяснить, что мое сердце уже занято. Но для этого наверняка представится более подходящий момент. Завтра, через неделю или через 20 лет. Почему-то мне снова вспомнилась мисс Уайт. Действительно ли она работала охотницей за головами? Может, мне никогда не удастся ее об этом спросить? Может, то, что рассказала нам мать Эллы, неправда? Или у мисс Уайт были на это веские причины? Но в одном я уверен. Она ни за что не стала бы участвовать в мерзких боях водолазов с акулами. Если нам удастся ее вернуть, она поможет мне предотвратить эти преступления. Пока не начался следующий урок, география у миссис Пелагиус, я решил быстренько посмотреть, где находится город Чарлстон. Там, как предполагала Финни, могла быть мисс Уайт. «Подходит под описание», — прошептал Джаспер, внимательно изучив спутниковый снимок. «По крайней мере, там есть порт и остров. Все, как говорил Вейв». «Эй, я вырос в Чарлстоне!» — воскликнул Ральф, сидящий наискосок от нас. «Зачем тебе туда? Там красиво, но по вечерам никакой движухи». «Знаешь там каких-нибудь оборотней?» — с надеждой спросил я. «Конечно. Один мой родитель — барсук, а другой — сардина». «Не мог бы ты у них разузнать, не поселилась ли там недавно в море оборотень-касатка? Если да, то передать ей, чтобы она мне позвонила». Смешно, конечно. В фильмах таким способом пропавших не ищут. Но я все равно оторвал клочок от тетрадного листа и нацарапал на нем свой номер телефона. На десерт Полли гордо угощала всех пахучим лимонным пирогом. Однако ее болотный приятель, маленький оборотень-питон Тино, который ходил с нами в один класс, но мало что говорил, отказался. «Я ведь только позавчера ел», — сказал змееныш. — «Предложи мне завтра еще раз». Типичный питон. Змеи способны переваривать огромные порции, зато многим из них достаточно есть всего раз в месяц. Явившись к нам, болотные оборотни набили себе пузо до отвала, а теперь снова постились. — «Завтра ничего не останется, мелкий», — пробормотал Крис, выхватив у меня из-под носа последний кусок пирога. География у нас в этот раз была вместе со старшеклассниками, чтобы у них не пропал урок. Мы набились в самый большой кабинет, К7, и миссис Пелагиус стала спрашивать нас о морях и океанах. Я заметил, что пока Финни силилась перечислить все моря с цветом в названии, Барри написал записку и попытался перекинуть ее девочке-акуле. «Черное море? Красное море? Зеленого моря нет, так?» «Нет», — подтвердила миссис Пелагиус и подплыла к записке Барри, которая, совсем чуть-чуть не долетев до цели, упала в воду. Кармен попыталась ее выловить, но не смогла до нее дотянуться. Мы с любопытством ждали, чем все закончится. За пару миллисекунд до того, как Кармен, приподнявшись, потянулась к записке, листок оказался в черепашьем клюве миссис Пелагиус. «Прочти вслух», — велела она Люси, и девочка-осьминог тремя щупальцами развернула записку. «Там написано: Кармен, ты молоток», — сообщила Люси. Два класса грохнули от смеха. Акула Молот и Барри готовы были провалиться сквозь землю. Я тоже засмеялся, отметив про себя, что это очень мило. Когда наш одноклассник Забияка влюбился, я почти проникся к нему симпатией. После географии последним уроком было человековедение. Почти все, даже Элла, дулись на Джека Кристалла за историю с Вейвом, когда мистер Кристалл задавал вопросы, никто не поднимал руку. «Ну ладно, раз работать вы не хотите, тогда получите то, что я планировал раздать вам позднее. Мы с Айви Беннет кое-что для вас придумали». Он достал из сумки стопку конвертов. Старшеклассники с любопытством подались вперед. Они, похоже, знали, что это такое. Мы с Джаспером и Шарри растерянно переглянулись. Но вскоре мы все выяснили. Спустя минуту каждый из нас получил по конверту, и нам разрешили их открыть. Учебная экспедиция. Участники. Токо, Шарри, Тьяго. Задание. Раздать брошюры на тему «Охрана морской среды» в средней школе города Киларго. Когда? На этой неделе, во второй половине дня. Вместе с Шарри! Класс! Задание легкотня. Жаль только, что с нами отправится Токо. Он меня ненавидит и наверняка попытается испортить нам с Шарри оценку. Взволнованно перешептываясь, остальные показывали друг другу задание. «Кто бы это ни выдумал, у него явно не все в порядке с головой», — негодовала Элла. Как выяснилось, им с Юной и Линусом поручили поймать морского ежа и научить его в школе переползать через карандаш и обратно. «Весьма подходяще. Ты ведь сама натуральный морской еж, Элла», — с поклоном и улыбкой заметил Ной. Даже оскорбляя кого-то, он оставался джентльменом. В обычной ситуации ее почитатели пришли бы ей на помощь и попытались запугать Ноя грозными взглядами. Но Токо мрачно пялился в листок с заданием. Наверное, не мог смириться, что мы с ним в одной команде. А Барри теперь ухаживал за другой девочкой. Поэтому Элла сама сердито зыркнула на Ноя при поддержке мелкого оборотня-питона Тина, которому она нравилась. «А тебе какое задание досталось?» — спросила я Люси. «Нам с Ральфом и Нестором надо будет помочь одному двурукому, у которого ураган мега много всего разрушил на побережье», — сказала довольная Люси. «Мне так нравится убирать под водой! Можно тебя нанять?» — спросила Финни. «Как может нравиться уборка?» — Дафна непонимающе уставилась на Люси. «Я лучше займусь шопингом. Посмотрите, у меня новое платье Баленсиага». «Ух, во сколько же оно обошлось?» — спросила Леонора. «Да неважно», — отмахнулась Дафна. Я немного удивился, потому что знал, что ее мать работает в супермаркете, а отец живет преимущественно в обличье чайки. Но тут ко мне направилась Шарри, и все остальное перестало для меня существовать. Обычно я интересовался рассказами Дафны не более, чем морские огурцы расписанием киносеансов. Тем временем Шарри, сияя, подошла ко мне. «Классное задание, да? Я еще ни разу не была в человеческой школе. Думаешь, я сумею ничем себя не выдать?» «Наверняка», — заверил ее я. «Задание скукотища. Смотри, чтобы у тебя руки не превратились в плавники, дельфинка!» Тока, мрачно глядя на нас, толкнул проходящего мимо Ральфа. «Давайте отправимся туда прямо сейчас, чтобы поскорее отделаться. Есть возражения?» «Нет», — коротко ответил я. Ральф сердито покосился на Тока, а я нащупал в кармане шортов телефон. Мы с Ральфом кивнули друг другу. Он передаст мою просьбу своим родителям, а те, надеюсь, спросят мисс Уайт, если это действительно она. Это все, что он может сделать. Старшеклассникам тоже раздали конверты. Как выяснилось, им поручили тайно за нами наблюдать. Некоторые начали шепотом обсуждать, как им это организовать. «Если замечу слежку, вам не поздоровится!» — пригрозил Тока старшеклассникам, когда мы выходили из кабинета. «Зашибись. Милая экспедиция получится». «Привет, Тьяго!» — это мой брат Стив. Наверное, он снова приплыл в лагуну. «Подождете минутку?» — попросил я остальных и сбежал вниз на пляж. Да, из воды торчал его спинной плавник, серый треугольник, которого я давно перестал бояться. «Что ты выяснил, Стив?» «Что здесь водятся вкусные каменные окуни!» «Ха-ха, я пошутил!» «Просто хотел сообщить, что обнаружил 7 лодок и кораблей со стеклянным дном. Понаблюдаю за ними». «Да уж, ну и шуточки у моего братца». «Неважно». «Так много?» — потрясенно воскликнул я. «За всеми ему не уследить. Нам срочно нужна мини-камера, которую обещал раздобыть Рокет. И новая возможность прозондировать миссис Ленокс». «Тьяго, ты где?» — позвала меня Шарри, и я поспешно попрощался со Стивом. «Нам пора в учебную экспедицию».